«Помоги ей!» Я убрал щит и немедленно телепортировался за напавшим, который уже перемахнул забор и угодил прямо во внешний периметр. Вкопанный в землю артефакт активировался, и Голицына остановили алые путы, сошедшиеся на его ауре. Этот тип артефакта не мог долго удерживать грандмагистра, но этого оказалось достаточно, чтобы он потерял всю фору. Фигура мужчины вспыхнула густой скверной и начала менять форму. Он обращался искаженной тварью. По сути, покончил с собой. Я достал разлагающее копье из тикс, развернув лезвие кос так, чтобы ударить крест на крест, и тут же накрыл ублюдка пространственным барьером и еще парой слоев щитов. Его запас скверны был небольшим. Голицын сдох, оставив на месте одно слабенькое ядро стигмы, которое я почти походя прихватил с собой, метнувшись назад к главному зданию. Над пеленой стояли Соня и Егор. Все применяли очищение, пытаясь рассеять облака дряни рядом. Екатерина подняла на меня взгляд. Слишком сильное поражение скверной. Очень глубокое. Мутация особо сильно пораженных тканей. Нужно срочно доставить ее в лазарет. Позовите Мишу. Вот искаженные отродья. Что это было? Последняя месть. Полина умирала. И если бы не барьер поместья и специальная защита, я бы сейчас лежал рядом с ней. Сирин, открой барьер сверху. Пусть эта дрянь выливается, пока не рванула. Мы можем ее спасти, не знаю, вырежи ее дар. Стикс остался в моей руке, и я видел, как зараза ползет по духовным каналам и пропитывает дар. Когда это происходит, одаренный становится связанным со скверной и в зависимости от силы может получать подпитку. Это отличает сильных тварей от низших. Теперь дар Полины стал источником скверны, который пришлось срочно удалить. Барьер рядом ослаб, выплескивая скверну в сторону от нас, а я подхватил девушку на руки. Уберите эту дрянь и выставите тех остолопов. Те, кто еще вел наблюдение, приближались от главного входа. Общаться с ними не было никакого желания. Я донес хрупкое тельце в лазарет. Поражение зашло далеко, и ее организм едва сопротивлялся. Спасало только то, что мы отсекли внешний источник дряни. Приходилось действовать максимально аккуратно. Душа, это тебе не воздух. Прибежал Михаил и испуганно ахнул. Около меня появился ратник с ножом, который решительно отрезал мутировавшие ткани. Залечивай рубцы и донорской крови давай. В темпе, быстро. Даже если остановить заражение, она могла умереть из-за мутаций, того же отравления крови. Я боролся за ее жизнь, решая проблему за проблемой. Те, кто имел подходящую группу крови, прямо сейчас выступали донорами. Но все равно лечение шло с трудом. Сильно пострадала душа, но мы делали все, что могли. Я почти отключился от реальности. Если и находились иные мысли, то о том, как обращалась Сильви. Но в этот раз чуда не случится, не будет искаженного дева и нетронутой души человека. И ведь даже не в бою. Неожиданно меня прервали, грубо оттолкнув в сторону. Глава 7. Я недовольно посмотрел на бесцеремонно толкнувшего меня и только сейчас понял, что это Игорь Шуйский. Вокруг него мерцали огоньки света, которые он тут же направил на израненную Полину. Из-за его спины выглядывала Света и Волна, то есть Олег. Кирилл, пожалуйста, дайте небесный артефакт. Я знаю, как обращаться со скверной. Могу восстановить проходимость пораженных духовных каналов. Нет, нет, остановитесь. Если сейчас все выжечь, то она умрет. Он был рядом, когда Света позвонила нам, прокомментировала ситуацию Алиса, с хмурым видом рассматривая девушку. Сильно ей досталось. Он профессионал и работал с применением скверны в магии, сказала Сирин. Я поколебался и протянул ему стикс. Управлять силой он толком не мог, но контакт с небесным артефактом фактически давал внешний дар. Игорь, пожалуйста, слушайте меня. Я знаю, что делать. Новоиспеченный князь дернул плечом от обращения по имени, но кивнул. Я отступил еще на несколько шагов, смотря на лужу грязной крови под ногами. Одежда тоже была перепачкана, как и руки. Я выдохнул и пошел мыться. Алиса, благодарю за помощь. Как вы здесь оказались? Ну а ты как думаешь? Прилетели прямо из поместья Вяземских. Мы как раз разговаривали с ним, а он расслышал крики из телефона. Я сочла, что может и правда поможет, и принесла его. Примчались быстро как смогли. Конечно, я помогу. Это правильно, что дар сразу убрали. Так, надо выжечь это поражение и сразу залечить. Михаил, приготовь импульс силы. Олег болтал без умолку. Я глянул через дрона, скверну с дороги перед поместьем убрали, обломки машины оттащили в сторону и сейчас засыпали воронку. Само здание не пострадало, остаточный импульс удара, что не принял я, выдержала дополнительная защита стен. Мы выставили имперских, видеозапись не дали, мол камеры сломались, сказала Света. Только тех, что зафиксировали, как Голицын приехал и потом убегал. А еще показали им машину, сказали, что тебя успели прикрыть барьеры поместья и ты применил защитные артефакты. Останки Голицына они забрали. Я не возражала, в них ничего ценного не осталось. Как меня хотели подчинить, так смогли его, отозвался Шуйский. Вроде все, вы и до нас почти все сделали. Хорошо, что я вчера вечером приехал в Москву. Мне очень жаль. Я забрал оружие у мрачного Олега и одновременно с Сирин нервно выдохнул. Тяжелое повреждение души и энергетической системы, позовите Давида. Тот прибежал мгновенно и также попробовал соединиться с разумом. Сирин тоже обладала некоторым уровнем способностей, но все же не была профильным одаренным. Чувствую. Ослабший, но как у обычных людей. Мозг уцелел, но она в коме, констатировал я, опершись на стенку. Если душа сможет восстановиться, придет в себя. Сколько уйдет времени? Заинтересованно спросил Олег. Ну, я свою работу сделал. Вы тоже отлично справились. Настоящий мастер душ. Невероятное мастерство, простите. Но вы действительно спасли ее. Может и так, но понадобится от недели до нескольких месяцев. Это была оценка Сирин. Увы, даже она не в силах лечить столь сильно травмированные души. В отличие от Густава Шуйского, Полина сохранила разум. А значит, есть надежда, и шансы восстановиться высоки. Я поблагодарил Михаила. Физически Полина также сильно пострадала, но тело не такая проблема. Целитель обещал заниматься ею дальше. Я же сходил переодеться и вернулся в гостиную. Волна, в обычных штанах и рубашке, скромно сидел в кресле и потягивал чай, который всем предложила Света. Соколов, позвольте служить вам. Он тут же вскочил, правда, с чашкой в руке. Он постоянно это повторяет, сказала Алиса. Что будешь делать? Он вроде искренен в своем порыве получить шанс на искупление. Нужен ли он тебе, решай сам. Так-то он в один момент вернет себе уровень грандмагистра. Я ценил мнение Сирин, но и правда не знал, что с ним делать. Он убивал невинных людей, но тогда на мозг неизбежно влияло скверно. И пусть не делал рабом, но меняло психику. Сейчас же он может начать заново и мне ли разбрасываться людьми, я много думал о его ситуации. Проблема в том, что Олег и сейчас лично с заскоками. А знаешь, ладно, но начнешь с испытательного срока. Я буду внимательно следить. И если будешь хоть немного чудить, верну Бреннан и пусть они решают твою судьбу. Так точно, радостно воскликнул он. Света явно удивилась, а вот добрая душа Соня обрадовалась. Я кратко спросил, что они выяснили. Как оказалось, Олег записал технику копирования небесных артефактов и не раз помогал в процессе. Он сможет помочь с тем барьером. На одну хорошую копию, по словам бывшего пожирателя, будет уходить от 4 до 15 даров, в зависимости от их класса. Само собой, они обычно применяли С, Д и Б, которые не так жалко, все более мощные доставались членам их ордена. То есть ты артефактор, уточнил я. Ну, многого нахватался. Могу сделать все от зловеще мигающей лампочки до сносной копии небесного артефакта. Отлично. Ну, первую задачу ты понял. Только тебе же понадобится дар. И ты сразу дашь пару клятв. Да какие угодно. И дар, если можно, той же сферы. То есть, конечно, на ваше усмотрение, мастер, но я привык к кинетике. Я вздохнул, нашел в запасах один класса такого типа и решил не тянуть. Чем раньше он приступит к работе, тем быстрее каждый союзный род накроет свои поместья мощным барьером. Конечно, теперь за ним требовалось следить, но время не ждало. Лина под присмотром Алисы научила его нужному плетению, ведь клятва Бреннан была весьма надежной. Едва они начали, к воротам поместья примчался автомобиль с гербом Устиновых, из которого выскочил Август, барон и отец Полины. Пришлось прервать остальные разговоры и показать ему дочь, благо за это время оставленные мной роботы хотя бы убрали лужи крови, а Михаил немного улучшил ее внешний вид. Он ничего не сказал, выслушав историю, только провел рукой по волосам дочери и вышел из лазарета, где на минуту замер статуей. Она, скорее всего, придет в себя через некоторое время. Скорее всего, повторил барон и тяжело выдохнул. Скажи, она была счастлива до того? Вопрос был странным, я даже немного опешил. Ну, вроде не жаловалась. Все болтала о делах, наставляла помощников. Всегда улыбалась и приветливо ко всем относилась. Ей нравилась ее работа. Вот как хорошо, хотя бы это радует. Я вас не понимаю, не говорите так, как будто она умерла счастливой. Я перегородил путь Августу, который попытался просто уйти. «Что такое, можете объяснить?» Он остановился, мрачно посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «Слышали о болезни Гентингтона?» Я покачал головой. «В человеческих недугах сведущ на уровне обывателя. Да и вообще одаренные мало чем болеют, если оно не содержит магии или не связано со старением». Барон объяснил. «Генетическое заболевание центральной нервной системы. Оно приводит к постепенной потере контроля над телом и деменции. Неизлечимо, можно только гасить симптомы. Но в итоге оно приведет к ранней смерти». Я вскинул брови, пытаясь прогнать в памяти все эпизоды общения с девушкой. Она никогда не говорила о болезни, никак не намекала, и я не замечал за ней подобного. Она умна, с координацией все в порядке. Начальная стадия, Август качнул головой. Она старалась жить полной жизнью так, как хочет. И, конечно, она не желала, чтобы ты знал. Вот почему ей дали столько свободы, и поэтому она пользовалась полной поддержкой рода, хотя, казалось бы, работает на меня. Так, погодите. Сирин, Анайдири, та мастер жизни, которая модифицировала кристальных, она может влиять на генетику. Не так, как ты думаешь, но может. Но помогать нам не станет даже под страхом смерти или если преподнести ей весь мир. Его она, конечно, возьмет и скажет, что уговор больше не имеет смысла. Вряд ли мы сможем загнать ее в угол. А если сделать из дара небесный артефакт, добрая ты душа. Конечно, если пустить это из чадия бездны на артефакт, то он спасет бесчисленные жизни. Но устройство должно быть не просто целительским излучателем, а позволять качественно контролировать дар. Или можно попробовать сделать из Полины небожителя. Но у ее души мало шансов возвыситься, не хватит потенциала. Август пошел мимо меня, продолжая говорить. Она боялась дожить до момента, когда болезнь захлестнет ее, отнимая свободу и разум. Может, зря ты ее спас. Теперь ей предстоит долгое мучительное восстановление, а так бы она ушла на пике. Магия может многое. Думаешь, я не нанимал лучших целителей? Август резко повернулся, полыхнув силой. Меньше 300 лет назад целителями были только обладатели профильных даров. Шансы есть, это всего лишь генетика. За гранью известного вам скрывается очень многое. Мы найдем способ спасти ее, а пока предлагаю вам остаться. Конечно, Устинов кое-что знал, но полностью его не посвятили. Может быть, пора. Пусть барон, но с немалыми средствами и связями. Он сначала недоуменно, с некоторым раздражением смотрел на меня, но это выражение лица сменилось шоком, когда я ненадолго показал ауру архимага. Пусть самого низа первого класса, слабейшего, но уже это сильно впечатляло местных. Мы найдем возможности. В мире есть гораздо больше целительских техник, чем доступно барону, и намного больше сил, чем вы ведаете. С вашего позволения, я оставлю Полину у себя, здесь лучшие системы защиты, а вам я предлагаю проехать со мной на одну встречу. Нужно было двигаться дальше, сбор союзников не ждал. Мы отправились в поместье Вяземских, куда я пригласил юристов Потаповых. Приехал как хорошо знакомый мне Андрей, так и его престарелый отец Александр. Я решил двигаться нескрытно, и у меня даже вполне был повод просить помощи. Конечно, чем больше людей знают, тем выше риск, но иначе я не получил бы много надежных людей за спиной. Первым делом я взял в руку стикс и снял следящих паразитов с обоих Потаповых. Вадим поздоровался со мной и сразу с улыбкой поинтересовался: «Насколько тебе здесь работы?» «Много. Воспользуйтесь моими наработками артефакта, я оценил множество вассалов и сильных представителей побочных ветвей. Кстати, нужно бы еще раз выйти на связь с Ульяной Долгорукой, но это немного позже. У меня нет времени на каждого, максимум поверхностно, зато сразу много союзников. Эх, жаль, меня не было с вами, вот бы я развернулся. Ладно, давай за дело». Собравшимся людям я поведал отрепетированную историю, которую подкрепляло веское слово пяти князей. Шуйский был, мягко говоря, удивлен, даже перестал обращать внимание на то, что Эдмунд был крайне недоволен его персоной. Я особо следил за Устиновым и Потаповым, в них мы могли быть уверены. Еще и рассказал об опыте встречи с Воронцовым и выдал свое генеральное предположение. Скверна пришла из иного мира, как и девы. Скорее всего, сбежали, проиграв в войне. Наш мир сочли обреченным. Поэтому все страны исследуют магию пространства, чтобы открыть порталы в новый мир и покорять его. Вот только это оказалось тяжело и число мест ограничено. Нас держат в неведении, продолжил князь Вяземский. Ведь только так мы не будем бунтовать, а смирно исполним роль живого щита. Князь, вам не кажется, что это построено на догадках? Ожидаемо, престарелый юрист сомневался больше всех. Я снова выступил вперед, так что Борис удивленно посмотрел на меня. Я недавно перекинулся парой фраз с тем, кого боится и пятый отдел, и пожиратели. Вэйр один из сильнейших девов, повелитель, более могущественный, чем любой из нашей истории. Тот, чей дар я забрал. Эту информацию я сообщаю впервые. Скорее всего, сработала некая связь осколков, когда он, душа лишенная силы, получил те, что забрали или нашли кристальные. Ментальный контакт, Эрика, которая само собой присутствовала, вскочила со своего места. Я могу срочно позвать менталиста. Это уже не шутки, молодой человек. Тебя могут запросто свести с ума. Надо же, теперь волнуется. Хотя я действительно очень важен для Союза. Первые два раза было неприятно, но я кое-что могу, связь изолирована. Прошу, не волнуйтесь, я изложу суть. Он пытался напугать меня и отправлял образы нашествия на его родной мир. Там было больше духовной энергии. Я видел боевых, назовем их драконами. Впрочем, там, где они проиграли, мы смогли победить. И все же девы считают, что скверна неотвратима. Тоже говорили мне и пожиратели. Вэйр пытался запугать меня, но кажется, сами образы были правдой. Оно пришло к ним из иного мира, выжившие открыли портал в наш, но физические тела не перенеслись. Я решил завернуть историю подобным образом. На мой взгляд, смотрелось вполне правдоподобно. Это занимательно, но подтвердить историю можете только вы, не унимался Потапов. У нас нет иных источников истины насчет прошлого, но мы смогли многое выяснить о нынешних действиях пятого отдела. Теперь вступил Эдмунд, удивленно поглядывая на меня. План с порталом также выглядел логичным, и если другие прыгают по мирам, то чем мы хуже? Я же подкреплял все свежей информацией и напоминаниями, что девов как-то держат в узде. Люди уверились, теперь они будут не просто слепо следовать приказам, а знать, что происходит. Нужно как-то рассказать и про Потемкина, но чуть позже, и не всем сразу. А пока мы наконец перешли к дележке добычи. В просторном зале выгрузили все собранное в хранилищах. Моих трофеев с операцией почти не осталось, и я сразу условился, что захваченные дары мои. Зато тут было много артефактов, материалов, документации стигмовой энергии. Последнюю в специальных установках успели разделить на чистую и скверну, которую можно использовать для производства оружия. Еще имелось наличности, само собой, пленные, но их постепенно допрашивали отдельно. Я помог все описать и рассортировать своими машинами. Конечно, Карпов и Черкасов были не особо рады, что их не позвали, но понимали, что союз только установился. Тем более им обещали продать особо мощный барьер, когда его скопируют. Запас энергии мы пока даже не оценили, но она была в основном моя, хотя кое-что пришлось скинуть в общую кучу. Конечно же, начались жаркие споры насчет того, что и кому отходит и в каких долях. Поровну особо делиться не хотели, да и у всех имелись свои интересы. Соколов, напоминаю, что вы получили все собранными пожирателями дары, осколки источников и ядра стигм, немного раздраженного говорил Руслан Некрасов в ответ на обозначенные мной запросы. И часть этих даров я применяю для создания барьеров, а остальное вам все равно не нужно, я пожал плечами. Кроме того, я отвечал за обнаружение цели и транспорт, и получили сполна. Мы же занимались прикрытием и доставкой групп до нужного места. Жаль, Вяземские поспешили, и мои силы вынуждены были обороняться от монстров. Константин сожалеет, сухо сказал князь. Он не ожидал обнаружения. Я решил остановить возможную перепалку. Напоминаю, что мне еще заниматься усилением каждого из вас. И я бы не сказал, что беру много. Это не относится к вопросу разделения добычи, отказал мне Некрасов. Энергия вся наша и, замечу, вы получаете за это плату. Тут он был прав, однако оплата не такая большая. Спор продолжался. В итоге я забрал в основном материалы на артефакторику и еще одну реплику Стикса. Вскоре снова отправлю команды собирать ядра. Также мы в итоге решили, что весь адамантий пойдет на создание барьеров, которые четыре рода получат без дополнительной платы. Оригинальный замыкатель останется у Соколовых, ведь мое поместье защищено слабее всего. А еще я обещал подумать над модификацией артефакта. Шуйские также получат назад копию. Правда, материала не хватало, и мне пришлось уступить в другом. Техники и схемы артефактов получат все. Спустя где-то полчаса после окончания оценки все наконец определились и пожали руки. Ладно, хоть так, выдохнул я, приказывая ратникам аккуратно все разложить по принципу кому и что отходит. За процессом внимательно наблюдали, но я не пытался хитрить. «Давайте теперь займусь вами. Сейчас моих сил хватит. Прошу не торопить, можете заниматься чем угодно, что не подразумевает много движения или применения силы». Вот теперь князья оживились, как и их жены и ближайшие родственники, которых они привели. Остаток дня потратил именно на это. Отчасти то, что хватало сил, было правдой. Теперь я мог пропускать через себя больше энергии возвышения, а она улетала в огромных объемах. Конечно, хотелось сорваться, лететь, искать осколки, но пока требовалось усилить тылы. Поэтому действовал с минимальными перерывами. Для всех я устранял последствия неаккуратного впитывания Д-энергии и повреждения наследственности даров и развивал духовные каналы. Алисе первое я уже сделал, но сейчас повторил, наконец сделав ее полноправным архимагом. А те, кто уже взошел на такой ранг силы, вроде всех князей и их родственников, сделали огромный шаг вперед. В основном, ценой в среднем 150 тысяч сана, которые они приносили сами. Не так много, если подумать, но в сумме числа огромные. Пришедший под самый вечер Шварц получил особое внимание и пусть не стал пока архимагом, но вплотную подошел к рангу. Он преодолеет его границу в ближайшие дни. Домой я вернулся совершенно выжатым. Даже не понял, что сказали встретившие меня девушки. Хотя не забыл оставить ратников работать над артефактами. «Так, куда отдыхать?» – потребовала Соня. «Ты так себя загонишь, не преувеличивай. Я всего лишь гоняю через себя слишком много энергии», я потрепал девушку по волосам. «С делами-то разобрались, как Полина?» Девушка поджала губы. «Кажется, каждый, с кем он была близко знакома, становился дорог для нее. Стабильно, восстанавливается. Все очаги мутации устранены, ее обязанности переняла Аврора. Правда, старается все свалить на Камилу и Егора. Не хочет погрязнуть в этой сфере. Просто руководит и делится опытом. Ее же этому учили. Я тоже помогаю по возможности. Как думаешь, все будет хорошо? Всегда есть возможности». Я не удержался и зевнул. «Она очнется, провожать не надо, тоже иди отдыхай». Я волновался за Полину, но теперь все зависело от ее способности восстановиться. Мне хватило сил зайти на минуту под душ, даже не намылив голову, после чего рухнул спать, отдав Сирин остатки энергии для очередного сеанса усиления. По просьбе еще добавил разлагающее копье, оставив его на полу, и после с комфортом устроился на отличной кровати. Уж не знаю, кто подбирал матрас, но он знал свое дело. Через полминуты под руку залезла Соня, что-то промурлыкала и обняла меня. Стало настолько уютно, что меня мгновенно сморило. Утром меня разбудил безудержный смех Сирин. «Вставай, дела не ждут, и тебе нужно это увидеть». Глава 8. Проснулся и вновь бодрым и полным сил, словно и не занимался вчера часов 12 кряду толпой грандмагистров и архимагов, жаждущих больше силы. «Что случилось?» — спросил я у появившейся передо мной Сирин, на что она указала на окно. Волна все же учудил. «Так, он всего день продержался, что ли? Что же, сейчас оторву голову». Я нахмурился и быстро прыгнул к окну, раскрыв глухие шторы. «Да я бы сказала, ни за что его казнить». Сирин похлопала меня по плечу, я же увидел происходящее и вздохнул. Прошелся к шкафу, накинул домашнюю одежду и вышел через окно. По двору носилась Камила со шваброй наперевес и пыталась ударить волну. С веранды на происходящее боязливо взирали отец и дочка Симоновы. На мужчине была поварская одежда, девушка стояла в форме горничной, прижав руки к груди. Они не были даже воителями, я не мог дать им дары, но со своей работой справлялись отлично. Моего приближения они даже не заметили и едва не подпрыгнули на месте от моего голоса. «Не подскажете, что происходит?» «Господин, да нам бы самим знать», — ответил мужчина. «Она отобрала у меня швабру, и я, простите, не знаю, что делать». Я покивал и вновь обратил внимание на шоу. «Что на завтрак? А, ох, простите, сегодня французская кухня. Яйца пашот со шпинатом, нарезанные помидоры, свежие круассаны, багет с малиновым джемом, апельсиновый сок и чай». Снова кивнул. «Неплохо, вполне одобряю. Добавьте в круассаны шоколад или тот же джем. И, полагаю, утреннюю разминку пора заканчивать. Можете не волноваться о них, вон даже силу не применяют». Олег хоть и не вернул всей прежней силы сразу и пока был магистром, но быстро прогрессировал. Камила же, несмотря на свой слабый ранг, вгоняла этого чудака в какой-то первородный ужас. Чтобы остановить их, пришлось встать между ними. «Так, и что здесь происходит?» «Господин, он залез в мою комнату. Я случайно, клянусь именем, фамилией и даже отчеством, воскликнул бывший пожиратель, а на мою вскинутую бровь поспешил пояснить. Я сова, до утра работал над ремонтом установки для копирования даров. Ее повредили во время боя. Устал, поплелся в комнату, а там эта великолепная особа в не самом приличном, почти раздетом виде. Клянусь, в жизни не касался девушки без ее согласия. Хотел объяснить, а она сразу попыталась влепить пощечину, а это больно. Ну, я увернулся и сбежал, хотел подождать, пока остынет, а она погналась за мной, отобрала швабру у другой прекрасной особы и давай меня бить. Вот так и бегали, не девушка, а бушующий пожар, выговорил весь монолог он на одном дыхании. Дев продолжала смеяться, наверняка видела все через камеры или паучков. Камила тут же замахала руками, он видел меня почти голой, еще и к кровати пошел, пошатываясь, как пьяница. «Не верьте ему, господин, а ты почему не спала?» – уточнил я. «Встаю очень рано, привыкла, собиралась заняться учебой, а он». Латиноамериканка еще сильнее покраснела и махнула шваброй в сторону Олега. Я обдумал нелепую ситуацию, развернулся и пошел готовиться к напряженному дню. «Господин, вы куда?» – воскликнула Камила, а Олег что-то испуганно крякнул. «Не маленькие уже, сами разберетесь». «Не опаздывай к завтраку и дай болезному выспаться». Сзади что-то происходило, но мне было откровенно лень вмешиваться. Я вернулся в комнату и подобрал разлагающее копье, влила в него немного точечной энергии. Теперь станет еще прочнее. Все же вы придумали хороший сплав. Если точнее, идеальный состав рассчитали мейнфреем и с нейросетевыми моделями. Миллионы симуляций смешивания и обработки, плюс много практики, чтоб определить оптимальный состав. Дев хвалила сплав, что пусть и уступал Элирту, но чтобы получить нужные для него металлы требовались сотни лет пропитки духовной энергией. Я прошел в душ, слушая отчет Сирин на проделанной работе. Я давно не воспринимал ее в качестве подчиненной, но ей так нравилось. Все основы для артефактов оборонного периметра изготовлены. Теперь немного поднажмем вдвоем и граница будет на замке. Также провела инвентаризацию. У нас сейчас накопилось 220 тысяч сана энергии возвышения. Очень недурно, учитывая, что мы немало потратили на Екатерину. Хорошо, мы набрали трофеев и сейчас в ощутимом дневном плюсе. Можем продолжать усиливать близких людей или гвардию. Еще пришла интересная новость. Внутренним ликвидаторам на южной границе клубка Стигм пришлось нелегко. Сразу информацию не афишировали, да и сейчас в новости не пускают. Но там была огромная волна монстров. По нашу душу, не иначе. Но они не смогли пройти через кордон. Тем не менее в том районе нужно быть аккуратнее. Есть информация о применении множества видов тяжелого оружия. Вот уж действительно в том районе опасно летать просто так. Если какая-то тварь догонит, будет худо. А ведь я на самом деле решил не затягивать. Есть что-то по поводу Голицыных? А, там сообщение от Леонардо. Если кратко, он заметил, что отец после возвращения сам не свой, но его схватили и заперли без связи. Штурмовая группа совсем недавно освободила из заключения в карцере. Мать была там же. Судя по всему, граф успел слить столько государственной информации, сколько смог, куда-то дел все содержимое сокровищницы и обманом заставил гвардию пойти на преступление. Плюс убил своего дядю и еще пару родственников. Одним словом, род находится в упадке и пока под следствием. Скорее всего, их оправдают. Печально это. Отправил Леонарду слова сочувствия, но пока решил не привлекать его. Они ослабли и слишком много внимания от властей. Наследник вовсе не готов принимать командование родом. Благо хоть жену пощадил. Видимо, родственные чувства все же пересиливали настойчивый шепот скверны. На жену и детей рука не поднялась. Отодвинул этот вопрос и занялся насущными делами, точнее завтраком. Камила успела привести себя в порядок и смотрела на меня с извиняющимся выражением на лице, но я махнул рукой. «Любовные дрязги, не мое дело», — сказал я, четко осознавая, что Олег после сказанного получит дополнительную порцию тумаков. «Нужно быть внимательнее в конце концов, даже если ты уставший в усмерть, а то знаем мы, улица, номер дома, этаж, квартира и замок совпадают, а город не тот, а ее мы вернем». Я увидел взгляды на пустующее место, которое обычно занимала Полина. «Будем верить», — вздохнула Света. «Какие у нас планы? Усиливаемся. Сейчас займусь остальной гвардией. К нам приедет еще пара людей, а потом я улечу бороздить просторы необъятной. Вы можете продолжить сбор стигмовых ядер вместе с боевыми группами. У нас стало больше на одно захваченное оружие, хотя не очень хочется рисковать вами. Мы готовы, иначе зачем была нужна вся эта подготовка, резонно заметил Николай. Я кивнул и сразу после завтрака усилил элемент тени Николая слиянием с найденным даром. Дальность его темных пут резко выросла. Затем занялся гвардией, выдав дары тем, кто ранее не получал их. Теперь все были в курсе о моем особом умении. И даже при клятвах это большой риск, зато у меня имелась небольшая верная армия. Правда, запасы энергии резко уменьшились до всего-то 100 тысяч, но теперь немало выбранных мной людей пойдут помогать со стигмами. Новое трофейное хранилище отдал Екатерине. Пожиратели действительно крали технологии по всему миру, где могли дотянуться, и существовали давно, начавшись с симских. Увы, Олег не знал, как создавать хранилища, но уверял, что этот секрет известен пленным артефакторам. В итоге я проторчал в поместье почти весь день, занимаясь всем подряд в режиме многозадачности. Видимый прогресс неимоверно воодушевлял. Однако время не ждало, и я отправился искать осколки хотя бы на территории России. Надеюсь, они и правда постепенно подтягиваются ко мне. Тем более на сегодня был запланирован еще один визит к хорошо известной мне фамилии. Поэтому двинулся на север, используя Борея, с навешанными на него лучшими артефактами сокрытия, которые мне одолжили Бреннан. Спустя 2 часа я нашел первый осколок, его никто не охранял, незримый он висел посреди крупного яблочного хозяйства. Впрочем, портал я не собирался открывать, забрал его снаружи и уложил в прихваченное устройство хранения, для которого оборудовал тайник. Причем выбрал место поближе к Москве, где точно не будут шастать кристальные, а для сбережения собирался поместить устройство в купленный сейф с уничтожением содержимого. Пусть лучше вернется в оборот, чем кому-то достанется. Правда, когда достал осколок, я зря изучил его содержимое, не втягивая его. Сирин долго смеялась. Летающая рельса среднего калибра. То, что ты больше всего хотел. Получил же наконец. Вот оно, удобное орудие для приложения твоего дара. Я не мог вынуть оттиск из осколка и добавить себе. Пришлось тяжело вздохнуть, убрать устройство на крепление Хавера и отправиться дальше. Что интересно, на подлете к Петербургу практически с востока очередное энергетическое пятно на результатах сканирования оказалось несовпадением или флуктуацией. Еще издали я засек его с помощью Сильвии, которая тут же вышла на связь. «Кирилл, будь аккуратен, там странные колебания пространства». «Понял, может, уже кто-то пришел. Рад тебя слышать и извини, твое спасение немного откладывается. Мне всегда нравилось с ней общаться». Хотя ей все еще стоило копить силы, разговор не должен быть долгим, тем более мне постоянно требовалась ее помощь при поиске. В 2 словах описал ситуацию с Воронцовым, а также о Боре и что это действие троицы повелителей привели к такому результату. Потемкин жив, вот кто удерживает Ярину и питает клятву солнца, а этих ублюдков предать забвению. В голосе Сильвии прорезалась ярость. «Обязательно. Если хочешь, Рейда оставим тебе, лишь бы он не вмешался раньше времени». «Сильвия, у меня будет просьба к тебе», — заговорила Сирин. «Есть идейка насчет природы гаснущего потенциала людей». «Что, Эррай, какие у тебя догадки?» «Если честно, думала, это твой народ постарался. Я предала их. Зови меня Сирин. Теперь это мое имя». «А касательно идеи, если Воронцов обладает иномирной энергией, то, вероятно, она потекла к нам из мира, в который они собираются сбежать. Портал действовал в обе стороны и отравил нас. Мне буквально только что пришла в голову догадка, попробуй проверить вот так». Сирин протолкнула через ментальный канал какое-то сообщение, скорее всего плетение, которое сложно передать на словах. Сама идея была логичной, контакт затягивался. С другой стороны, у меня было целых 180 осколков ее души и дара, что давало ей больше сил. «Да, теперь я вижу странную энергию в астрале. Надеюсь, я вам помогла. Кирилл, будь осторожен». Она отключилась, а Сирин тяжело вздохнула. Потенциал одаренных снижали 2 фактора. Поэтому повелители, если и есть, то слабые. Чужеродная энергия заражает всех одаренных этого мира. Особенно тех, кто черпает ее из астрала в реально больших количествах. Это могло сказаться и на небожителях, ослабить их духовные каналы. «Погоди, почему я ничего не чувствую? Мой дар расколот, но каналы работают как прежде, теперь даже лучше. И если можно заразить астрал, то почему это не сделала Скверна? Она менее устойчива и имеет больше общего с духовной энергией, чем с этой иномирной штукой. А ты не знаю. Может, потому они так стремятся возродить Вейра, твой дар по какой-то причине имеет иммунитет. Я подумал об этом еще и потому, что наложенные путы должны были немного ограничить уровень твоей силы. Но они лишь сковали рост, но не смогли проникнуть в твою суть. Все стало еще сложнее. То есть, они открыли порталы в еще один мир и тем самым пустили к нам заразу, которая ослабила людей, и все же не прекратили. А ведь пятый отдел наверняка разобрался в оказываемом эффекте. Они же соединили эту силу с даром Александра Воронцова. Может, в какой-то степени смогли нивелировать эффект, но лишь отчасти. Сможешь устранить последствия, очистить? Нет, я же не знаю, как с этим работать. Нужны или исследования, имея надежный источник той энергии в чистом виде, а также подопытные, или записи. И ты знаешь, где их достать. Правда, раз небожители не смогли, я вряд ли справлюсь. Нужно прекратить заражение и надеяться, что имеющаяся дрянь не закрепилась, сформировав воспроизводимые источники. По крайней мере, если я соберу осколки своей души и действительно обладаю иммунитетом, то стану сильнейшим повелителем. Только этого не должны узнать мои союзники до поры до времени, а то могут испугаться. Решат, что я потом возьму всю власть и стану тираном, диктатором с абсолютной силой. Меня это не интересует, но они-то этого не знают. Пусть пока считают, что я почти достиг возможного пика. Правда, эти самые осколки еще нужно заполучить. И пока я несся за очередным, продолжая обсуждать с Сирен нюансы заражения и планы, еще одна загадка приоткрылась. Вот почему естественно достигающих ранга повелителя людей не осталось, а те, что есть в мире, живут в тайне. Наверняка их создание обошлось очень дорого. Может и поддержание ранга чего-то требует. Вот почему они не начали переезд при действующих вратах. Если там есть местные, оперирующие этой силой, то мир придется завоевывать. Сложно сделать это, когда обычные одаренные теряют там силу. Нужны или такие, как Александр Воронцов, или что-то еще. Верно, думаю, мы скоро узнаем истинную причину. В худшем случае правда будет настолько неприятна, что мы встанем на сторону Воронцова. Не хотелось бы, конечно. Мне искренне нравится твой мир, и я не желаю его бросать. Сосредоточимся, мы уже близко. Слова кольнули сердце и вызвали волну раздражения ситуацией и миром в целом. Я идеалист и знаю это. Бросить сотни миллионов людей на смерть, позволить тьме пожрать их, немыслимое деяние для тех, кто обязался защищать людей. Но что если выхода не будет, и мы повторим то, что сделали небожители? Выжившая горстка сильнейших покинет зараженные руины. Надеюсь, до этого не дойдет. Я собираюсь дальше идти по намеченному пути. Я сосредоточился на ситуации. Очередной осколок то появлялся, то снова пропадал. Его поместили в хранилище. А потом я ощутил угрозу и возвел вокруг себя максимально мощный купол, добавив под него пространственные барьеры. Что-то размыто мелькнуло алым, а меня передернуло. Внешний щит рухнул. Пространственный барьер на половину секунды задержал удар, и именно благодаря этому я успел закрыться от атаки мифриловым наручем. Покров лопнул, но удар противника растерял почти всю энергию, артефакт выдержал. Я успел разглядеть человека в странном тактическом костюме, может даже экзоскелете. В руках у него была мифриловая катана, и от него перло мощной силой пространства. Что это за скорость? Это точно не телепорт. Он направил в меня еще один артефакт, но я телепортировался в сторону и тут же выхватил из хранилища стикс. Режим жнеца, максимальный импульс. Примерно 4000 сана перетекли через ядро в артефакт, и волна некротической энергии накрыла противника. Он примерно моего уровня по голой силе. В летящий барей угодила очередь переполненных мощью стальных игл. У него какой-то очень прокачанный короткоствольный рейлган. Снаряды были медленными, зато так наполнены силой, что корпус ховербайка разорвало. Противник не успел уйти от некротического серпа. У него имелся защитный артефакт, но он не выдержал удара практически в упор. Алая энергетическая аура потускнела. Я тотчас ударил клубками пространственных искажений и создал ореол, мгновенно выпустивший гроздь молний. Гиацинты обрушились на него дождем. Его требовалось устранить быстро. К счастью, ящик с осколком моей души пережил падение, а другой мой осколок был где-то чуть дальше. Противник пока только защищался от моих атак, достав знакомый артефакт. Экстренный вызов, кристальный в моем квадранте. Веду бой. Постараюсь устранить, но требуется поддержка. Готовьте орбитальное оружие. В наглую подлетевший поближе дрон был уничтожен. Они считают, что кристальные сохранили осколки. Впрочем, неважно. Сирен следила за небом, чтобы ничего не прилетело. Ох, да что у него за дар. От очередного моего мощного залпа противник резко ушел в сторону. Воздействие на пространство, он искажает его вокруг себя, таким образом двигаясь многократно быстрее. Опасайся внезапных ударов, не получается заглушить его связь. О, и дар отличный, ты же добудешь его для меня, я тебя за это вознагражу. А да, интересная способность, и ясно, что это пятый отдел. Убивать не хочется, но возможно придется, пожри его искажение. Противник видимо слишком сильно вложился в ту атаку, надеясь закончить все одним ударом, и пока мог лишь защищаться. Мне пришлось преследовать его, засыпая градом ракет. Серый рыцарь не подойдет, враг слишком быстрый. Сейчас бы пригодилась очень мощная лазерная пушка, но Селесту без поглощения осколка пока не осилю, а отдельно созданное оружие не на виду. Значит, ломимся в ближний бой. И вот тут также была проблема. Чем-то противник походил на Шварца, только гораздо быстрее и опаснее. Но при этом он не мог атаковать меня на расстоянии. Тем не менее других вариантов нет. Я достал первый молот, заряжая его. Противник почувствовал волну энергии и в ответ достал реплику Гелиоса. Меня окутало яркое сияние, которое легко рассеялось пространственным барьером. Хех, смертельно опасное оружие против магистров. Очень полезное против грандмагистров. Но вот в битве нашего уровня это был лишь бесплатный мощный удар на резерве артефакта. Немного ожидаемо, это оказалось отвлекающим маневром. К счастью, новый Атус пока держался на достаточном расстоянии и его не уничтожили. Плюс он легко поспевал за нашей битвой. Меч противника вспыхнул молочно-белым светом, пронизывающим и искажающим реальность, а его скорость полета на какой-то миг как будто помножили на 10. Он совершенно точно преодолел звуковой барьер. Телепортация, а затем еще одна. Двойной прыжок позволил уйти и от ложного маневра с серией активации каких-то артефактов, и от настоящего удара. Раздался хлопок, но я не смог прицелиться. Противник быстро сменил местоположение и выпущенный, потерявший стабильность снаряд взорвался где-то далеко в тонких ночных облаках, подобно фейерверку. Я даже испытывал некоторый шок от того, насколько ошибся в прикидках. Что это за одаренный такой? Мы же просмотрели всю информацию о пространственниках России. Он может атаковать на расстоянии. Восхитилась Сирен. С его меча сорвался силовой импульс и ударил серпом, который, казалось, разрывал реальность и гудел так, словно кто-то усиленно дул в исполинский горн. Волна искажающей мощи прокатилась по ночному лесу, кроша деревья и оставляя за собой широкую просеку, при этом снеся пару старых загородных домов. Я сам не заметил, как мы оказались около старой деревушки. Здания, в которых жили люди, обратило в руины и щебенку какого-то дешевого строительного материала. «Смотри, куда бьешь, ты же задел гражданских!» Не мог не возмутиться я. Уж он точно видел направление удара. Противник на секунду отвлекся, за что сразу же получил парой лансеров. В лесу подо мной появился десяток меркуриев, тут же обрушивший лазерный дождь. Противник не смог отразить все выстрелы. Сирен ловко компенсировала создаваемые им искажения, чтобы попадать в покров. Сверкнул новый луч Гелиоса. Импульс пушки был долгим, и одним движением он успел уничтожить 4 турели. Остальные добил еще одной волновой атакой послабее, а затем взял в руки 2 многозарядных гранатомета. Я тут же приготовился к чему-то мощному взрывному и решил попробовать прорваться, как меня аж передернуло. Гранаты посыпались на перепуганных людей, которые выбегали из своих домов, на тех, кому чудом повезло оказаться в незадетой части разрушенных зданий. Я тотчас добавил больше меркуриев, пытаясь сбивать гранаты, но те летели очень быстро и имели усиленный корпус. Не успел. «Что ты творишь, это же гражданские?» К моему удивлению противник ответил и так, что у меня не осталось сомнений в его дальнейшей участи. «Это свидетели, а теперь умри». Глава 9. Закончив с геноцидом мирных жителей, противник снова выхватил свою катану и большую капсулу, которую тут же приложил к рукояти оружия. Алая мощь смешалась с золотистой. Нескольких мгновений промедления мне хватило на новый план. Иронично, пусть умрет от остатков домов тех, кого только что убил. Газовое оружие было таким токсичным, что даже листья моментально увядали. Уничтожение гранат не помогло, облако дряни опустилось вниз. Энергия потекла на новую, крайне затратную задачу. Ореол и обычный шлем исчезли, Я на мгновение выпустил оружие, пока вокруг меня появлялся Астар. Мощь подключившегося дара направил вниз, захватывая автомобили и стальные конструкции из руин. Жестяные крыши, опоры навесов, садовая техника. Я поднял в воздух довольно много настоящего металла, пусть и очень простого. Не знаю, что задумал противник, но его аура разлилась вокруг. Пространство стало нестабильным, мешая телепортации. Он понесся на меня, замахнувшись катаной, пылающей смешанной силой. Я же достал второй молот, но пока не активировал. Мгновение и неизвестный агент оказался около меня, замахиваясь мечом. Вот только не успел. Я легко отлетел спиной вперед, не позволив дотянуться физически, окружив противника контролируемым стальным роем. Он буквально врезался в него своими щитами, сминая и разрушая. Вниз посыпались обломки, которые я тут же старался вернуть под свой контроль. Это не телепортация, он не может проходить сквозь препятствия, и не искажение времени, благо о подобном даре вовсе не слышал. То есть для него это столь же безумные рывки, во время которых он не сможет отреагировать на что-либо. Бесполезно, вы даже не знаете, каким тварям продали души. Рев был истинно нечеловеческим. Противник послал в меня серп своего удара, да так быстро, что я едва успел прикрыться мифриловым щитом и усилить барьеры. Активировать молот, вот это мощь. Интересно, что это за оружие? Опять же восхитилась Сирин, когда все барьеры снесло. Индикатор внутри тут же показал, что все вставленные в него накопители опустили. Но на этом бой закончился. Показал силу, я криво усмехнулся, увеличив громкость динамиков. Врага в черном доспехе окружал стальной рой, и он просто не мог из него вырваться, лишь блокировать. Его буквально обложили со всех сторон. Точное наведение и выстрел. Максимальный поток силы. Противника окатила яркая вспышка. Внешний слой барьеров рухнул, а сталь, которую я держал в запасе, тут же окружила его руки. Духовные каналы обожгло из затраты разом это к десятка тысяч сана и большей части резерва. Копия Астара едва выдержала, но аура врага не смогла раскрошить металл, лишить меня контроля над ним. Еще секунда и руки противника были слишком изранены, чтобы он смог взять оружие, даже если освободиться. На нем была неплохая стандартная броня, но далеко не тяжелая и слабых частей, вроде сочленений, хватало. До моих ушей донесся вопль боли, враждебная сила рассеялась. Телепорт вперед и до того, как враг оклемался, по нему полоснуло лезвие косы Стикса, почти рассекая душу надвое, разорвав множество духовных каналов. Противник вопил от боли, но я не позволил ему упасть. Даже выронить оружие не дал. Пространственным клинком сделал еще одну дыру в броне и всадил туда шприц с транквилизатором. Молодец, красавец, вырезай дар. А хотя давай оставим на потом, забери сначала устройство хранения. Мне хотелось отдышаться хотя бы минуту, но времени не было. Перестав контролировать сталь, упавшую на землю металлическим дождем, включил ускоритель Астара на полную, приближаясь к утерянному осколку. Сирин, откуда такой загадочный тон? А вот сейчас узнаешь. Нас точно не любит. Усиливаю сокрытие до предела, запуская обманки. Я ощутил, как полог набрал столько мощи, что стал мешать мне самому. Она не могла долго скрывать меня в подобном режиме, и вообще ощущения весьма неприятные. Но когда метрах в 150 от меня раздался грохот и по щиту сильно постучали, я передумал возражать и сразу увеличил число мелких дронов, которые напротив пылали силой, и добавил парочку лазеров. Быстро понял, чем в меня стреляли, с орбиты прицельно сбрасывали вольфрамовые болванки. Само собой, у них должны были иметься средства ускорения и точной доводки курса. Кинетической энергии в них столько, что даже сейчас я не переживу прямое попадание, да и близкое смертельно опасно. Тем более я устал, и со мной важный пленный. Прежде, чем я добрался до первого устройства хранения, пережившего полет, успели ударить еще два снаряда, уничтожив обманки. Пока убрал его в хранилище, из-за чего, то стало жрать на два порядка больше энергии. Но на короткое время сойдет. Я раздумывал, убегать или нет, но жадность пересилила, и я полетел за осколком, добытым этим агентом. Попутно лечил его как мог, пока он не истек кровью. Я научился нужным плетениям, но даже до света в этом деле мне пока было далеко. Зато просто прижечь раны пламенем и заблокировать кровотечение стальными накладками проблемой не было. Второе устройство хранения, причем той же модели, видимо трофейное, лежало на земле около крупного механизма для полета. Он скорее походил на большую модель самолета крыла, но ручки системы управления и торчавшие сзади упоры для ног однозначно говорили о назначении. Жаль, не было времени забирать его. Только схватил контролем металла сам ящик и телепортировался. Сзади сверкнуло. Вот это уже серьезно. С неба упал яркий луч, из-за чего Астар тревожно сигнализировала на греве. Причем четко фанило духовной энергией. Это вообще не лазер, даже не свет. Он двигался медленнее. Это какая-то магическая пушка, которая лупит практически чистой мощью. Да в нем прорва энергии. Там минимум сотни тысяч она. Так, ладно, поступим радикально. Теперь я видел приближение ракет, а потому впервые решил применить старый трофей. Резерв едва успел восстановиться, как я целиком направил его на создание Ту-2805. Массивная стреловидная конструкция самолета-крыла с двумя спаренными двигателями, способными работать даже в вакууме, выжала мой резерв до капли. Вся его генерация уходила на заправку топлива, так что пришлось убрать Астар. Он слишком огромный. На таком, можно большую группу людей на другой конец мира перевести с комфортом. Но других сверхскоростных самолетов не имелось. Двигатели, форсажный режим, предельная мощность. Я едва успел зарядить все системы достаточно, чтобы плазменные двигатели разогрелись до рабочего режима и подняли многотонный самолет. Уверен, заметная штука, забеспокоилась Сирин. Деваться некуда. Он хотя бы позволит покинуть район ракетного удара. Я остался лежать на полу в салоне, управляя самолетом. Резкий крен и тангаж, рядом с крылом пролетел еще один луч света. Сенсоры просигналили о перегреве, но радовало, что наведение у них не столь идеальное. Теперь часть генерации энергии уходила на защитные системы. Турели развернулись и лупили по приближающимся ракетам. Все же мы были около Питера, не хотелось бы еще больше жертв. К счастью, пока лазер и рельсы справлялись, хотя резерв оставался пустым. Я стиснул зубы и поднялся, взвалив на себя пленного в стальном доспехе. Осколок отправил в то же скопированное хранилище, не в свой дар. Я не знал, как он перенесет подобное и не соединится ли со мной осколок при неудаче. По нам продолжали стрелять самым разным оружием. Однако мы быстро удалялись на восток, преодолев первый мах. На поддержание такой скорости требовалось очень много энергии, но пущенные по нам ракеты были иного толка, обладающие высокой поражающей силой. Они попросту отстали, когда мы достигли двух махов. Впрочем, я не сомневался, что сейчас нас встретят истребители и ракеты-перехватчики. Система «Звезды» пока не впечатляла. Хотя кто сказал, что они ударили по мне в полную силу, а потому нам требовалось иное. Двигатели, малая тяга, нужно немного восстановиться. Уверен, снова обеспокоенно спросила Сирин. Я когда-нибудь давал повод сомневаться в своих решениях? Дев промолчала. Даже не знаю, в укор мне или согласна, но мне было плевать. Мы теряли скорость, резерв восполнялся. Я убрал с человека мешающий шлем и несколько элементов брони, забрал оружие. Наконец, обнаружил его хранилище, бывшее одной из причин брать его живым. Трудно переоценить полезность этих артефактов. Закончив, материализовал вокруг его тела Астар, тут же всосавший запас атмосферного воздуха во внутренние баллоны, а сам нашел внешнюю связь с его душой, уходящую куда-то далеко, и оборвал. Теперь за ним не проследят. Закончив с этим, отправил его внутрь скопированного хранилища, дыхание в котором обеспечит боевой доспех, являющийся полноценным скафандром. Все, никакие сигналы маяков оттуда не поступит. Теперь эвакуируемся. Я пролетел еще немного и заставил исчезнуть внешнюю дверь, выпрыгнув наружу. Тут же развил максимальную скорость своего полета и достал вспомогательное устройство. Замедлившийся самолет уносился вперед, пока я смещался севернее, стараясь замаскироваться. Самая большая приманка, ох, ни хрена. Я оборвал мысль, когда с неба упало сразу множество ярких лучей, к которым теперь добавился лазер, бьющий под углом откуда-то дальше с востока. Самолет разорвало, и он тут же исчез. Я благополучно потерял скрывающие артефакты от Бреннан вместе с Хавером. Не было времени искать, где они попадали в лесу. Хорошо, они полностью обезличенные, а лучше, если их уничтожили теми ударами. Но я и сам кое-что мог и добавил иллюзии. Скрыться ночью на фоне темной земли – задача нехитрая. Другое дело, что нужно срочно покинуть опасный район. После некоторых раздумий двинулся практически строго обратным курсом, по небольшой дуге летя к Петербургу. Пусть себе ищут меня, мне же нужно скинуть пленного. Само собой, после того, как допрошу его сам. Даже если меня не списали в мертвые, вряд ли ждут именно такого маневра. Ближайшие военные аэродромы есть как севернее, так и южнее. Сирин облегченно выдохнула. Красиво сделал, как там его хранилище. Я вынул из кармана брусочек синей стали. Блокировка на пользователя, но без привязки к душе, взломаю без проблем. Что приятно, действует. Кстати, заметила, ага, он применял энергию возвышения. Видимо, научились фокусу у пожирателей и повторили контрольный каркас кристальных. А еще в той ячейке, что он приложил к мечу, была энергия созидания, то есть, твоя. Скорее всего, вытянули из осколков. Она не божественная, но все же особая стихийность как-то взаимодействовала с мечом. Мило, хотя у меня уже есть превосходное оружие ближнего боя. Но вот выдать кому-то вместе с батарейками ладно, будет видно. Пока снимал часть брони, ведь все же Астар не может бесконечно подстраиваться под пользователя, заметил у него внутренний резерв и запас накопителей. Впрочем, неважно, это был какой-то из секретных агентов, что ранее не появлялся на людях. Может, скажет что-то интересное. Я засек носящиеся вдали истребители, но все же полог Сирин отлично скрывал меня. Как рассказывала сама девушка, она привыкла скрываться и ее техника отточена годами. К тому же пока я слаб, мою ауру легче гасить. Вот когда я стану очень сильным, получится максимум на совсем короткое время. Даже сейчас на постоянной основе она делала меня сильным магистром. Когда от тебя станет фонить до энергии, можешь забыть о скрытности, Сирин вздохнула. Конечно, не сразу найдут посреди поля, но это заметная мощь, как яркая лампочка в полумраке. Удивительно, что можно создать, работая вместе. Мы о таких сенсорных сетях и не мечтали. Значит, оттянем момент. Я немного устал и выбрал удобное место для приземления. Несколько минут передохнул и вытащил оба хранилища осколков. Слишком они меня обременяли. Если бы не Воронцов, я бы сейчас был не едва-едва архимагом, а уверенно стоящим на таком ранге. К тому же внутри одного оказалась лазерная турель. Сирин, заклинаю тебя небесами, хватит смеяться. Я даже повторил как-то услышанное выражение иномерцев. Прости, но ты понимаешь, как это выглядит со стороны. Эх, мужчины, вам бы лишь меч побольше да с огромным. Чем? Со вздохом спросил я, конструируя изолирующую камеру. Эфесом, нашла она слово. Ну да, поверил. Слишком ехидный был тон. В общем, я сконструировал камеру. Магические сигналы тоже можно изолировать, но нужны условия. Уже внутри помещения я вытащил тело из хранилища и убрал с него Астар. Мужчине явно было плохо, но состояние оставалось стабильным. Вот обилие ментальных пут расстраивало. Я попробую что-то с этим сделать обычной силой. Ты пока сними с него маячки. Проекция Сирин появилась рядом и сразу положила руки на его голову. Я пожал плечами и первым делом забрал у противника его дар, а потом и оставшуюся у него энергию возвышения. Почти компенсировал затраты на бой, жаль, у него не имелось осколков Сильвии. Теперь снаряжение снял обстоятельно, проверив на отсутствие маяков. Даже успел взломать хранилище. Впрочем, что я мог там обнаружить? Личный телефон и немного вещей, а остальное – снаряжение. В том числе энергия, слегка загрязненная скверной, нужная для работы техники пожирателей. Слишком мало, чтобы представлять опасность сильному одаренному. Сразу прогнал все через очистители плюс одна реплика Гелиоса в коллекцию. И весьма интересный магнитный пистолетик. Сам по себе слабоват, хоть и лучше любого огнестрела. Зато в крупнокалиберных иглах скрывалась мощная артефактная начинка. А сами они изготовлены из металла, который не стыдно пустить на меч для магистра. Откровенно странное оружие с дорогими боеприпасами. ХМ могли же сделать мощнее, даже с учетом потери технологий. Они определенно налегают на артефакторику. Сирин пожала плечами. Помнишь, как из-за Воронцова сгорела сложная техника? Отчасти намеренно, но может эта сила имеет сильное проникающее электромагнитное поле. Я удивился и призадумался. И как сам не вспомнил, слишком забегался. Надо дать мозгу отдохнуть, думаешь, поэтому они тратят все ресурсы на развитие магии и артефакторику, плюнув на возрождение старых технологий, в новом мире они просто не заработают. Деф медленно кивнула, ведь это было самым логичным объяснением не идти по единожды проложенному пути, пусть случился регресс, а развивать артефакторику, набивая новые шишки. Может и так, а даже если будут, то в бою против такой силы уж точно не сгодится обычный рейлган или электрический щит. Ваши пороховые автоматы с хорошим усилением магии и то будут полезней. Как Сирин и говорит, возрождать старые технологии не имеет большого смысла, в том числе нам, хотя в битве против пятого отдела они очень помогут. Что-то я пока не заметил массового применения иномирной энергии. Вот ведь открыли врата в такой проблемный мир. Неужели не могли найти другой? И мне все интереснее, кто там живет и какие у них технологии. Почему там настолько иная энергия? А может, это вообще форма оружия иномирцев, и на самом деле они похожи на нас, этакие особые воины, которые ослабляют обычных одаренных и лишают их техники. Хах, тогда они и сами не могут пользоваться ею. Интересно, каково быть элитным бойцом, который живет в обстановке максимум середины нашего 20 века, когда у всех вокруг мобильные телефоны и ховербайки. Мысли уплыли в размышления об ином мире. При этом я продолжал анализ добычи. Меч отличный и сам по себе. А энергоячейка активировала хитрый артефактный механизм, позволяя нанести мощный удар. Таких капсул у противника было еще две штуки. Также обнаружился перстень. Шереметьевы, все же они тоже замешаны. Итого уже десяток родов, включая самих Воронцовых. У нас же пока всего шесть. И это еще непонятно, что с Потемкиными. Вроде и приближенные, но как-то не до конца. Пока список точно вражеских российских семей насчитывал десяток угрожающих могущественных фамилий. Воронцовы, Оболенские, Трубецкие, Салтыковы, Калашниковы, Морозовы, Пожарские, Долгорукие, Барбашины и теперь еще Шереметьевы. Тех, кто имеет титул ниже, даже не считаем, зато у них есть мы. Сабуровых подтянем, а там может еще Боярских и Суворовых. Главное, чтобы нам не мешали. Кто хочет формирование равной по силам фракции? Даже в текущем виде она сулит огромные проблемы, если ударит в спину. Так, я пока на перерыв, часть плетений сняла. Если будут признаки, что хочет сама устраниться, вырубай сразу. Последнее и так было очевидно. Сирин исчезла, я же сначала послал паука проверить рот, заглянув туда сенсорами. И действительно там обнаружилась капсула с ядом, которую я легко вытащил. Стимуляторы и магия привели обезвреженного противника в себя. Что ты? Как ты смог? Надо же, как быстро очнулся и теперь сверлил меня яростным взглядом. Засверкала алая духовная энергия. Он пока еще был магистром-воителем, как волна, но ограничители я на него тоже нацепил. Хотя со сломанными руками особо не повоюешь. Пришлось вколоть обезболивающее, чтобы более-менее привести пленного в чувство.